Слово архимандрита Амвросия Юрасова о человеке. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Все человечество интересовало, откуда он, зачем живет и куда он уходит. Господь человека вызвал из небытия в бытие для вечной блаженной жизни. Но прежде чем сказать о человеке, мы скажем о Творце Вселенной. О Боге нельзя думать где-то дедушка за бородой, за облаками летает и управляет миром. В такого языческого Бога мы не верим. Господь есть чистейший Дух. И Господь богатый. Вся красота, вся слава, вся мудрость, то есть все доброе только в Боге. И Господь, кроме нас с вами, для вечной блаженной жизни, для радости, вызвал ангельский мир. И человека Господь создал, чтобы человек вместе с Богом вечно радовался. Но Господь ангелам и человекам дал свободную волю. И вот по свободной воле один из ангелов, архангел Сатаниил, захотел быть равным Богу и на свою сторону влёк третью часть ангелов. И архангел Михаил, по слову Господнему, сверг Сатаниила с неба и третью часть ангелов. И вот Сатаниил стал называться Сатаною, а третья часть ангелов стали называться злыми ангелами. Или, как их называют, бесы, злые духи. И Господь создал для вечной радости человека, чтобы человек, спасаясь, духовно совершенствуясь, занял те места, которые имели падшие ангелы. И вот наша земная жизнь нам Богом дана для вечной блаженной жизни, для вечной радости. Мы с вами вызваны из небытия в бытие не для того, чтобы есть, пить и спать, и быть навозом для будущего поколения. Господь нас создал для вечности. Но поскольку мы имеем свободную волю, одни люди идут за Богом и исполняют Его святые заповеди, служат Богу, но другие люди по своей свободной воле отвращаются от Творца своего и нарушают Его святые заповеди, и автоматически служат сатане. И такие люди, они себе избрали путь земной, они только едят и пьют с одной целью – пожить только на земле. Они не думают о вечности, не думают о душе, о вечной жизни. Вот так дьявол внушает людям, омрачает разум, и человек становится плотским. Он живет только для одной плоти. И вот когда человек живет для одной плоти, ест и пьет, удовлетворяет свои страсти, не думает о небесном, о вечной жизни, а только о земной, у него разум помрачается, вера исчезает, и он становится плотским. Уже духовной жизни в нем нет. И запросы только одной плоти. И в этого человека вселяются демонические силы, наполняют его сущность, и человек становится ходячим трупом. Тело пока еще живое, а душа готовый мертвец для ада. Все люди, которые познали Бога, стали исполнять заповеди Его, стали отнимать от своей плоти, то есть на первое место поставили спасение души, и цель одна у христианина, чтобы в этом бренном, временном теле воспитать свою душу, сделать доброй, чистой, святой. И таким людям Господь все дает земное для поддержания жизни в теле. Поэтому Христос говорит: прежде всего ищите Царство Небесное, а земное все приложится. И вот когда человек начинает искать все земное, у него все из рук исчезает, все рушится, теряется душевный мир, покой, он наполняется демоническими силами, становится злой и неуправляемый. Его единственное утешение – залить душу водкой, наркотики и заглушить голос совести – шумовой музыкой, таблетки, уколы, успокоительные. И такая жизнь на земле, она проходит пустую, нет интереса, только болезни, скорби, уныние, отчаяние. И вся земная жизнь проходит противная Богу. И никакого смысла и цели и нет интереса. Но тот человек, который познал Бога, начинает душа жить, то весь он мир воспринимает по-другому. Он видит, как Господь все мудро строил, сколько людей в мире, все разных лиц, все разных характеров, и каждый человек неповторим. Даже отпечатки у людей всех разные. Сколько Господь создал животных, птиц, рыб, насекомых, все это неповторимо. И сколько растительного мира, все неповторимо. И как Господь все мудро устроил, среди людей и женский, и мужской пол. Это же самое наблюдается среди животных, птиц, насекомых, рыб. И среди растительного мира женский и мужской пол. И это все не могло само по себе появиться. Все это Господь вызвал из небытия бытие для человека, то есть весь окружающий мир. А человека Господь поставил между ангелами и тварным миром. Хотя человек тоже творение, но он выше всех животных. Потому что он стоит на грани перехода в тот мир. Хотя он телом касается земли, но душой он небесный. Поэтому Феофан Затворник говорит, что наша жизнь должна быть подобна колесу, которое катится по дороге. Одной точке касается земли, а остальным оно стремится к Богу. Поэтому мы должны только поддержать свое тело на земле, чтобы оно могло двигаться, и в этом теле надо совершать добрые дела, чтобы наша душа была чистая, добрая, святая. Вот Господь таких людей благословляет, дает им благодати, дает им силы, и они живут и радуются на земле. И те, которые познали истинного Бога, им уже есть интерес, и умирать не хочется. Они только начинают жизнь. И порой люди, которые не познали Бога, у них много скорбей, много слез, много всякого рода неприятностей. Но у человека верующего есть слезы, слезы покаяния, эти слезы радости. Чем он больше плачет о грехах, тем больше душа омывается слезами от грехов, и тем больше душа очищается и радуется. И эти слезы покаянные, слезы радости. И ангел Господень, который дан нам в тайне крещения, он радуется, что душа человека спасается. А тот человек, который не ходит в церковь каждую субботу вечером, в воскресенье все праздники, не соблюдает постов, не кается в грехах, живет невенчанный, то ангел от этого человека удаляется, плачет, а к этой душе приступают демоны и радуются погибели этого человека. Все люди, которые жили на земле с Господом, они на первое место поставили спасение своей души, для того, чтобы сделать крепкой, сильной, мужественной, чтобы переносить все скорби, все неприятности, все тревоги. Эти люди особое внимание обращали на воспитание внутреннего человека. Как они это делали? Приведу маленький пример. Один человек в рудниках работал и всей смене платил деньги за то, чтобы его оскорбляли и ругали. И так долгое время он проработал и почувствовал в своей душе мир, покой и тишину. И вот эти оскорбления, они уже не касались его души. И однажды, когда он пошел в город, то в ворот города сидел мудрец, и он ее стал поносить нехорошими словами, оскорблять. И он стоял с радостным лицом. И вдруг мудрец вскочил и говорит: «В чем дело? Я тебе ругаю, а ты такой веселый, радостный». А он говорит: «Милый человек, как мне не радоваться? Я за это деньги платил, а ты меня бесплатно ругаешь». И вот теперь обратимся к себе, ведь сколько у нас с вами бесплатных, добродетельных людей, которые видят со стороны наши пороки и страсти и нас чистят, ругают. И вот святитель Иоанн Златоуст говорит: если тебя оскорбляют, обижают, и ты виноват в этом, покайся. А если ты не виноват, то радуйся, ты от Бога получишь награду. Потому что верующий человек, он никогда ничего не теряет в этой жизни. Но для примера, обокрали дом, все унесли, или потеряли деньги, или что-то еще другое. Верующий человек не волнуется. Он знает, что Господь не попустит сверх сил и не оставит этого человека. И он ничего не потерял. Это тайная милостыня. И это все возвратится в том мире. Может быть, Господь видит, что мы мало даем. А для вечной жизни нам надо что-то иметь. И Господь попускает такие моменты. Только надо благодарить Господа Бога и не возмущаться, быть спокойными. Но для примера, когда я был здесь на Болотной, следственная тюрьма, там 1200 человек находится, и большинство все возмущаются, что мы не виноваты, а нас сюда засадили. А я им говорю: а вы ничего не теряете. Если вы виноваты в чем-то, и вас накажут, Господь вам простит грехи. А если вы не виноваты, Господь даст вам награду за это. Верующий человек ничего не теряет. Для неверующего человека, конечно, это большая скорбь, потому что он живет только на земле. Поэтому он должен урвать кусок ближнего. Он должен жить за счет ближнего. И, конечно, такая душа, она никогда полноты жизни не чувствует. Хотя многие люди стараются жить за счет другого. Обворовать, из кармана вытащить, но разными ложными путями. На этом благословения Господнего нет, и такой человек всегда ходит под страхом, и у него все это идет сквозь пальцев. Ничего нет. Но порой та бабушка, которая мало получает, у нее всегда деньги есть, и все занимают. И Господь невидимо их питает. Поэтому Господь говорит: «Воззрите на птиц небесных, они не сеют, не жнут, а Господь их питает. Не тем ли больше ты человек? Ведь человек создан для вечности, поэтому нельзя вставить все земное на первое место. На первое место надо ставить душу. И чтобы не уподобиться тому орлу, который во время весны, когда шел лед, то на льдине он увидел животное и с жадностью бросился и стал поедать. И так увлекся этим, не заметил, что эта льдина подошла к водопаду, и он вместе с этой льдиной полетел вниз и погиб. Даже за границей была такая богатая женщина, я сейчас ее имя не помню, миллиарды имела. И когда настал час ее смерти, она говорит: принесите мне мое любимое платье. И принесли. Она схватила его руками судорожными и так его сдавила сильно, и вместе с ним скончалась. И когда стали это платье брать у нее, то не могли разжать руку. Пришлось взять ножницы и отрезать это платье. Вот что несчастный человек унес с собой в мир: кусок тряпки и бездну нераскаянных грехов. Если Господь нам посылает на земле какое-то богатство, Он дает это не нам, а дает возможность через это богатство спасти нашу душу и помочь всем окружающим. Если нам Господь дал разум, Он опять его дал не нам, а чтобы этот разумом этим можно было многих людей привлечь к Богу, знать Слово и всем его давать, чтобы в себе не заключалось это Слово. Должна быть отдача, и большая отдача. Ведь и многие имеют прекрасную память, но они только для себя живут. И этим кичатся и хвалятся, а плодов никаких не приносят. Поэтому надо всегда помнить, что Господь нас вызвал из небытия в бытие, для вечной блаженной жизни. А вся наша земная жизнь – это только подготовка в вечность. Что мы здесь посеем, то пожнем. И нельзя забывать, что у нас не только одна плоть в теле, то есть тело, а в этом теле живая, разумная, бессмертная душа, которая себя проявляет в человеке, в нашем теле, через разум, свободную волю, через 5 чувств – зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, а также любовь, стыд, совесть и через ряд других духовных ощущений сама себя душа в человеке проявляет. Вот это есть я, а тело – это есть одежда для нашей души. Это тело, оно взято из земли плодами питается, и в землю прах рассыпается. А душа дана Богом с неба, душа питается добрыми телами, молитвой, словом Господним, и должна, выходя из тела, возвратиться опять к Богу. Златоуст говорит, возьмите пример такой, пример бабочки. Ведь прежде чем стать бабочкой, появляется гусеница. Потом эта гусеница бывает в куколке, а из куколки вылетает бабочка. Вот точно так же жизнь человека. В утробном состоянии это человека как гусеница, душа в теле, как гусеница в куколке, и когда душа выходит в вечность, как вылетает бабочка. Поэтому все то, что мы с вами говорим, мыслим, делаем, ничего это не исчезает до мелочи. Все это контролируется небом, и когда наша душа выходит из тела, мигом это все открывается. Но самое главное, надо вспомнить в своей жизни все свои грехи и погрешности, во всем покаяться, прийти в церковь, встать пред Богом, присутствовать священника и раскаяться во всех грехах. Но нельзя так каяться, как сейчас практикуется в церкви. Подход на исповедь, ни одного слова не говорят, каются в своих именах, идут причащаться в осуждение. Как пришли грешными, еще с большим грехом уходим из храма. И такая душа, она никогда не очистится и не будет духовного совершенства, она в грехах, и такая душа наполняется гневом и злом, и гордыней, и обидой, и упрямством. Все само по себе не дается. Везде нужно применить силу, потрудиться над собой. Самое главное для нашего спасения, что надо? Любить Господа Бога и любить ближнего, чтобы никто никогда не слышал от нас грубого слова. Со всеми говорите ласково, с любовью. Всем несите только мир. А Господь сказал, в чем застану, в том буду и судить. И так будем помнить, что все человечество во все времена всегда думало, откуда человек, зачем живет и куда он идет. А он идет в вечность, а потом придет такое время, когда наше тело, по слову Господнему, воскреснет, и души из ада войдут в свои тела, и человек не будет иметь смерти. И этот пример нам показал Христос. Он воскресил нашу плоть и посадил ее одесную Бога Отца. Вот точно все же такую будут иметь плоть. А эта плоть, она будет бессмертная. И для праведника не будет ни скорбей, ни страданий, вечно будет радость. Вот для этой радости и нас Господь создал, чтобы вечно с Ним ликовали и жили. Аминь. Вы слушали слово архимандрита Амвросия Юрасова о человеке.